Глава четвертая. Макар. Смотрю вслед убегающей Насте. Охренела она, конечно, совсем. Драму мне устроила, истерику закатила. Учить меня жизни вздумала. На развод решила подать. Ха! Твою мать! Какого хрена вообще Настя заявилась ко мне на работу и начала предъявлять какие-то претензии? Да, я сплю со Светой и еще с парочкой неплохих малышек несколько раз в неделю. Но это ничего не значит. Я самец, мне нужно разнообразие. Не могу я любить одну, а Настя, глупая, не понимает этого. Еще и пощечину влепить мне собиралась. Домашняя кошечка решила выпустить коготки? Но ничего. Я своего рода ветеринар. Умею обламывать когти так, чтобы они больше не вырастали. «Макар, а мы будем заканчивать?» — поскуливает Света, все это время просидевшая где-то за моей спиной. Эта глупая швабра меня сейчас только раздражает, но зато напряжение после рабочего дня снимает хорошо. Только поэтому я и держу ее рядом. «Дура!» — рычу я на девушку, сминаю ее губы поцелуем и резко разворачиваю ее к себе спиной. В штанах снова тесно. Да и не привык я не доводить начатое до конца. Механически имею Свету так, что она извивается подо мной, как змея. «Да, да!» А у меня в мыслях только то, как я буду наказывать за своенравность мою Настю. Через несколько минут я заканчиваю. Какой кайф! Утром одна, днем другая, а вечером жена с борщом. Это ли не прекрасная жизнь? «Милый!» Света, улыбаясь, натягивает на себя офисную одежду. «А твоя-то на развод подать хочет? Сама же только что сказала об этом. Может, вместе жить будем?» «Смешно. Что еще скажешь?» — раздраженно хмыкаю я. «Все в Светочке хорошо, пока народ не откроет, дуреха». «А что мне еще сказать? Мы же с тобой так давно вместе. А твоя сейчас на развод подаст, и все». «Ты настолько глупа, что действительно думаешь, что я соглашусь на развод? Ха!» Вместо ответа Света лишь продолжает дуть свои пухлые губы. «Я думала...» «Думанье в твои обязанности не входит», — рявкаю я. «Лучше иди, приготовь мне кофе. Рабочий день закончен. Пора ехать домой. Настя там наверняка изо всех сил готовит свои борщи да котлеты, чтобы угодить мне. Наверное, стоит купить ей цветы. Сегодня я погорячился и ударил ее. На меня впервые нахлынула такая ярость. Тем более по отношению к ней я такого никогда не чувствовал. Пожалуй, даже куплю ей цветы. 3 розочки вполне хватит. Не настолько сильно я накосячил. А потом, как обычно, хорошенько трахну ее, и она точно перестанет на меня дуться. Делов-то. Эй, я дома. Захожу в прихожую, но что-то меня сразу настораживает. Настиной обуви нет, свежеприготовленной едой не пахнет. Что-то тут не то. «Насть!» — строже выкрикиваю я, но в ответ все так же слышу лишь тишину. Прохожу в квартиру, не разуваясь. Никого нет. Твою мать, где ее черти носят? На часах почти 20:00. Звоню ей. Абонент выключил телефон. Какого... Внезапно мне приходит СМС. Базанов. Какого ему надо? Мало того, что он вечно не в своем кабинете, вечно где-то разъезжает, так еще и ведет себя так, словно он в нашей корпорации хозяин. Всегда меня раздражал. И я видел, как на одном из ужинов он смотрел на мою жену. Как будто трахнуть ее хотел на глазах у всех. «У нас срочное совещание. Приезжай. Босс приехал и хочет тебя видеть. Говорит что-то про твое повышение. Босс, который вечно в командировках, решил таки почтить нас своим визитом. Раз тут повышением попахивает, то... Что же, хрен с ней, с Настей. Большая девочка. Если где-то потерялась, то к утру точно найдется. А потом я с ней разберусь и преподам урок, как должна себя вести примерная жена».